«Выбрала другого брата», — сказала она. Она почувствовала, как что-то в ней щелкнуло. Закрутились шестеренки в тот момент, когда с ее уст сорвались слова правды. Она нервно сглотнула, потому что боялась прикоснуться к нему, хотя ей очень хотелось. Она приказала себе шагнуть вперед. Очень медленно она протянула руку и отвела волосы с его глаз. Он поднял голову. Она оказалась с ним лицом к лицу. Очки сползли ему на кончик носа. Она нежно задвинула их обратно. У нее перехватило горло, потому что она осознавала всю глубину своих чувств к этому человеку. Он выглядел уязвленным, сбитым с толку, но теперь его глаза прояснились, и ей померещилось, что в них промелькнула улыбка. Долгие годы в них было одно и то же. Горе, взаимные укоры и необоснованные обиды. Диана уже устала от всего этого. В его глазах было столько горечи, словно она причинила ему намного больше страданий, чем сама о том догадывалась. «Прости меня», — сказала она. «За что?» «За все», — хрипло сказала она. «За то, что сегодня спутала тебя с Тимом, и за то, что?» — спросил он. «Это библиотека?» — задумчиво ведя пальцами по корешкам книг, сказала Диана. «Когда я была маленькой, мама уже работала здесь, и я считала, что все это здание принадлежало ей. Вместе со всеми книгами. Представляешь? Я даже думала, что она их сама написала. Мои пациенты думают, будто она их все прочитала». «Так и есть», — сказала Диана. «Ты из-за этого плачешь?» — спросил Алан. «Нет», — сказала она. «Просто я думаю о том, что она сказала». «О подарке?» «О моем отце». Диана закрыла ладонями лицо. «Я помню его», — сказал Алан. Он стоял так близко, что, глядя вниз, она видела его туфли. «Расскажи мне что-нибудь о нем», — попросила Диана. «Он был хорошим человеком», — сказал Алан. «Хотя ты вышла замуж за Тима, он и меня считал частью своей семьи. Он смастерил шкафчики в моем офисе, и мы вдвоем устраивали с ним перекуры и болтали. Он был интересным, остроумным и постоянно смешил меня. Ему нравились дети, и его приводил в восторг твой факт, что домик игрушечный находится в моей приемной. Он любил тебя, Диана». «Я знаю», — прошептала Диана. «Редкий отец вдохновит свою дочь стать плотником». «Либо плотником, либо библиотекарем», — сказала Диана. «У меня были хорошие образцы для подражания». Сквозь книги просачивалась музыка. Диана ощутила руку Алана на своей щеке. Он был так ласков. Прядь ее волос выбилась из прически, и он подоткнул ее обратно за ухо. Он потрогал пальцем ее серьгу, серьгу его бабушки. Диана прикрыла глаза. «Когда уезжаете?» — спросил Алан. «Завтра», — ответила она. «Вот свидетельство о рождении Эми», — внезапно вспомнив, сказал Алан. «Тесс уже все приготовила, когда мы заехали к ней. Я пошел за тобой, чтобы отдать его». «Спасибо», — сказала Диана, взяв листок из рук Алана. Она подала запрос на проведение семейного отпуска вместе с Эми, и Марта Арден обсудила эту идею с Тесс Брукс. Тесс согласилась, потому что Эми предоставлялся чудесный шанс отдохнуть, и она не хотела ей мешать. «Я буду скучать», — сказал Алан. «Потанцуй со мной», — сказала она. Играла музыка. Мелодия звуков труб и перебирания струн наполняли Диану таким сильным желанием, что у нее заныло сердце. «Потанцевать?» — спросил он, словно впервые слышал это слово. «Ты умеешь танцевать?» — сказала она. «Я видела. В клубе, у пристани». Он не дал закончить ей фразу. Он обхватил ее руками и резко привлек к себе. Придерживая ее за талию, он танцевал с ней посреди книг. Вокруг мерцал тусклый загадочный свет. Он чувствовал, как ее грудь упиралась в его крепкие мышцы. «Поцелуй меня», — тихо шепнул он, но тут же лишил ее возможности ответить. Диана растаяла у него в руках. Ее растопил его дикий, неистовый поцелуй. Диана испытывала возбуждение, но в то же время ее терзали сомнения, будто она совершала нечто ужасное и запретное. Все эти годы они были рядом, как звери в клетке, и их страсть приняла форму гнева, и этот поцелуй уже заждался своего часа. «Алан», — прошептала она, — сила эмоций поразила ее. То, как трепетала ее кожа, и мурашки, покрывавшие ее от шеи до самых пяток. Она не могла перевести дыхание. Они целовались у полок с пыльными томами прямо перед носом у Хемингуэя. Ее глаза были закрыты, а в коленях была такая слабость, что ей казалось, что она сейчас рухнет на пол. Музыканты играли Гершвина, и когда поцелуй закончился, Алан не выпустил ее из рук. Их ноги задвигались в такт, и Диана поняла, что они действительно танцевали. Сквозь стекла очков она вперила свой взгляд в его глаза, гадая, как же подобное могло случиться. «Танцы в библиотеке», — проговорила она. «Не говори библиотекарше», — сказал он. «Она будет счастлива», — сказала Диана. «Я знаю», — ответил Алан. «Правда?» «Она все знала», — сказал он, — «задолго до тебя». «Что знала?» «Что ты выбрала другого брата», — сказал Алан, прикоснувшись губами к ее уху. Диана кивнула, не сомневаясь в прозорливости своей матери. «Тут становится жарковато», — еще через минуту сказал Алан. «Хочешь прогуляться?» «О, да, было бы неплохо», — ответила Диана, вытирая со лба испарину. Они вышли, выбрались из лабиринта стопок художественной литературы и прошли на улицу. Диана прошла поведать Люсинду и Эми, а Алан решил подождать ее на улице. Стоя на крыльце библиотеки, он здоровался с друзьями, соседями и родителями пациентов. Он пытался вести себя непринужденно, как будто сегодня не исполнялись все его самые заветные мечты. Может быть, она не выйдет. Возможно, она поймет, что, поцеловав его, совершила самую большую ошибку в своей жизни. Но она пришла, протолкавшись к нему через толпу гостей. «У них все отлично», — сообщила она. «Они вне себя от радости и готовы сейчас же поехать домой, чтобы начать собираться в дорогу. Мама показывает Эми несколько простейших танцевальных па. «Я уверен, что здесь каждый мужчина хочет потанцевать с твоей матерью», — сказал Алан. «Ведь она царица бала». «Не думаю, чтобы после смерти отца мама вообще с кем-нибудь танцевала», — ответила Диана.